Часть третья. Меч-кладенец. Глава первая. Четвертое состояние. Все-таки старина Эрвин не доработал. О его мысленном эксперименте над несчастным котом теперь кто только не знает, признаю. В интернете наконец-то научились правильно писать фамилию Шрёдингер, и это большое достижение. Тем более, на фоне ошибок в простейших словах. Но ведь все равно не доработал. Давайте объясню на пальцах. У нас есть коробка. В коробке кот. И жизнь бедного питомца зависит лишь от того, распадется ли радиоактивный атом. Если коту не повезет, он отравится синильной кислотой. Пока частицу не пронаблюдали, ее состояние не определено, а значит и кота тоже. Здесь работает тот же фокус, который мне позволил вырастить целую вселенную из одной неосторожной фразы про волшебство. Кот попадает в состояние суперпозиции, при котором происходит все сразу. В таком случае говорят, что кот ни жив, ни мертв. Но гораздо точнее сказать, и жив, и мертв, потому что оба варианта существуют одновременно, пока мы не откроем коробку. Прямо как я, раскачиваясь по волнам мироздания, открыл глаза. В какой-то момент я начал сравнивать себя с этим котом. Надо было взять и вывалиться за рамки определенных вселенных, попасть в измерение натянутых нитей, которые сами напоминают дифракционную решетку, пораженную волной. Мало того, надо было там застрять. Ох, Света, как же я благодарен, что ты сумела вызвать у меня интерес к физике. Твоими стараниями я хотя бы могу анализировать происходящее и не сойти с ума. А ведь сойти есть из-за чего. Под ногами клубится густой туман. Вокруг ни души. Так еще и непонятно, откуда здесь свет. И почему я могу свободно дышать. Но при этом совершенно не хочу есть. Пока мы сражались с черным наездником, в животе урчало. Все-таки я не видел еды больше суток. Но стоило мне пройти через пленку, отделяющую вселенную от загадочного междумирья, как все метаболические потребности исчезли. Остались только мыслительные процессы, и эмоции бьют через край. Сначала я зло бродил между нитями, пытаясь пробиться обратно в мир без волшебства. Но, прежде податливая, пленка затвердела подобно граниту и не хотела меня пускать. Это гад в черном кожном костюме постарался, зуб даю. Потом я решил ждать. Не могла же темная сущность просто развернуться и уйти, после всего, что между нами было. Я, конечно, понимал, в свете открывшихся обстоятельств, вряд ли я у нее один такой. Но не думал я, что черный наездник еще с кем-то махался на байках в небе, раскачавшись до габаритов Годзиллы. То есть, конечно, среди бесконечных вселенных такое уже могло произойти, но я не терял надежды на свою эксклюзивность. А потом я устал. Понимаете, в чем шутка? В Междумирье, загадочном пространстве с мириадами натянутых нитей, негде присесть. Я, конечно, мог бы и прилечь, но меня это совершенно не прельщает. А вдруг я усну и пропущу визит придурка в шлеме? Нет, так нельзя. Зато благодаря этим размышлениям я стал исследовать. В первой главе «Краткой истории времени» Хокинг упоминает забавное происшествие на лекции одного ученого по имени Бертран Рассел. Занятие было посвящено астрономии. Товарищ Рассел долго распинался перед аудиторией, описывая движение Луны вокруг нашей планеты, Земли вокруг Солнца, рукавов Млечного Пути вокруг черной дыры в центре галактики, ну и всех галактик друг относительно друга. Слушатели внимали его словам почти как откровению Иоанна Богослова, которое более известно под названием «Апокалипсис». Когда Бертран закончил, одна дама поднялась и заявила: «Вы рассказали полную чушь! На самом деле Земля – это диск, который покоится на черепахе». Ни секунды не раздумывая, ученый спросил: «А на чем стоит черепаха?» Вот и мне стало интересно, а на чем стоит черепаха? В смысле, я. И провел я самый примитивный эксперимент. Ткнул носком ботинка в идеально ровную поверхность. Ну, поверхность. Ну, ровная. Уже что-то. Но все равно это катастрофически мало, чтобы составить впечатление о природе Междумирья. Поэтому я сподвигся на более чувственный анализ и наклонился, чтобы пощупать условный пол рукой. Сделать это, кстати говоря, было тяжело. Пока мы с темной сущностью выясняли отношения, нити разъехались, дав нам простор. Сейчас же они реально повсюду. Обвиваются вокруг конечностей, капризничают, не пускают вниз. Но моя сила воли оказалась на высоте, рука достигла цели. И в эту самую секунду пол исчез. Я оказался в невесомости. Заодно и граница параллельного мира куда-то делась. Руки больше не могли ее нащупать. Так я лишился всяческой связи с окружающими мирами. Даже с черным наездником. Ему же больше неоткуда явиться, раз вообще все границы пропали. Мои ощущения чем-то напоминали состояние малыша с обложки знаменитого альбома «Нирваны». Он сосредоточенно плыл к долларовой купюре, которой доброжелатели его куда-то манили. Вдохновившись этим образом, я инстинктивно перешел на брас. Радует только, что не нужно задерживать дыхание. Через несколько минут, а может и дней, тут не подскажу, до меня наконец дошло. Обычно невесомость характеризуется полной потерей направления, но в моем положении все равно есть некая устойчивость. Меня не крутит во все стороны, как заблудшего чудика в скафандре. И свои перемещения я вполне контролирую. Что люди обычно делают, когда тонут? Без лишних раздумий я поплыл наверх. Выбираясь из туманной пучины, я поразился непробиваемой жесткости нитей. Вроде они шевелятся и ведут себя как живые, но стоит оттолкнуться, они становятся тверже опор Владивостокского моста. Хотя другие при этом все равно плавно отклоняются, чтобы меня пропустить. Интересно, как черному наезднику удалось оборвать нашу с Машей связь? Кусачки, поди! Были выкованы в чертогах самого Ардруина. Толкина, к слову, в моем мире тоже знают. Но подобно Джоан Роулинг, и он не снискал удачи с экранизацией. Единственную снял Советский Союз. И то из-под палки. На сдачу от фильма «Через тернии к звездам». Не спасло даже, что у Гэндальфа не было волшебной палочки. Все равно мои коллеги нашли, что оборжать. Пока я плыл наверх, вокруг раздавались очень странные звуки. Рваные, но ритмичные. То ли от вибрации нитей, то ли причина была гораздо интереснее. Я поставил на второе и не прогадал. В какой-то момент я уже понадеялся, что увижу источник света. Вынырну будто из обычного моря, и солнечные лучи ослепят меня, играя отражениями на волнах. Как бы не так. Когда последние нити выпустили меня, я наконец понял, что они сами и есть свет. Каждая люминесцирует своим неповторимым образом. Наверху ничего не было. Только серый и безжизненный туман, но я все равно поплыл дальше, чтобы увидеть Междумирье со стороны. Сколько тысяч километров я преодолел, страшно представить. Я просто греб, не чувствуя усталости. Левой-правой, левой-правой, левой-правой, вдох, как учили в бассейне, куда меня против желания записала мама. Но когда нас посадили сохнуть в одну сауну с девчонками, желание появилось. Ох уж эти девчонки. Из-за них одни проблемы. Вот, например, я все еще переживаю, что там с обеими Машами, а узнать не могу. Сеть, как вы понимаете, в Междумирии не ловится, зато батарея бесконечно держит заряд. Хоть какая-то польза от этого места. Я поднялся еще чуть выше и оглянулся на пройденный путь. Подо мной маячили все те же нити, но сейчас я увидел их совсем по-другому. Издали нити напоминают огромный живой организм. Подобно волоскам мерцательного эпителия, они раскачиваются из стороны в сторону. Словно передают звук. Но не застрял же я в огромном ухе. Иначе меня бы уже давно снесло исполинским комком серы, как пить дать. Надо абстрагироваться и взглянуть на картину в целом. Повезло, что я не страдаю прозопагнозией, иначе бы на этом этапе все и кончилось. Нити, как я понял, мерцают не произвольным образом, а вполне конкретным. Благодаря постоянной смене освещения, незаметной изнутри, они условно формируют шестиугольные структуры, похожие на улей. Я усмехнулся от очевидной иронии. Между людьми реально существует сотовая связь. Может, изобретатель мобильной сети настолько проницателен, что уловил эти закономерности и принес их в свой мир? Ну или просто попал сюда, а потом каким-то чудесным образом выбрался? Вот бы спросить его. Глядишь, помог бы советом. Соты, значит. И каждая ячейка – это, небось, отдельная вселенная. И, разумеется, отдельные нити связывают разных людей из параллельных миров, выстраивая совсем уж затейливую причинно-следственную связь. Какой там эффект бабочки, ей-богу! Бедный насекомый заблудится на первом же повороте, стремясь отыскать нужную вселенную. Пока я смотрел на соты, они зашевелились. Нити задрожали, будто по ним пробежала взрывная волна. И тут я почувствовал себя мошкой, зависшей над газетой, которую в эту самую газету пытаются завернуть. Шестиугольники складывались в исполинскую плоскость, а теперь у нее появился радиус кривизны, центром которого упорно хотели сделать меня. Только я взбрыкнул и под лозунгом «Русские не сдаются» поплыл дальше, но уже в стиле баттерфляй. Наверное, сказались размышления об эффекте бабочки. Надо было усерднее заниматься в бассейне, а не на девчонок глазеть. Тогда бы я вырвался из ловушки. А может и нет. Я же, как ни крути, пересек грань между мирами. И поврежденный континуум должен вернуться в нормальное состояние. Потому и стремится меня обернуть. Надо заметить, у него это получилось мастерски. Нити накрыли меня сверху и запихнули обратно в середину своего мерцательного естества. Причем настолько плавно, что я даже ойкнуть не успел. Раз, и я уже не в свободном полете, а снова среди тумана, только не серебряного, как снаружи. Здесь из-за подсветки он выраженного молочного оттенка. Сдаваться нельзя. Меня не особо вдохновляет перспектива зависнуть в этом непонятном мареве и тихонько ехать шифером. Поэтому я принял ответственное решение и поплыл вниз. Нити опять дали мне просочиться через себя, пустили в свободный полет, а потом снова вернули меня к исходной позиции. Так же стремительно и просто, словно играючи. Неприятно чувствовать себя мошкой на фоне громадного ничто. Хотя это чувство знакомо всем. Человечество уже давно так живет. И ничего, еще не сошло с ума. Не сошло ведь, правда? Мне вся эта ситуация начала порядком надоедать. В Междумирье, конечно, время не потеряешь, здесь его ход нарушен. Но тщетность бытия уже поддавливает на неокортекс и даже задевает лимбическую систему. Я стал чересчур философским, а к горлу подкатил комок из эмоций. Сплюнуть бы его как слизанную шерсть, но не выходит. Так, минуточку. Связь с Серамью пропала, алая нить висит мертвым грузом. Но магия-то все равно работает. Иначе как бы темная сущность тут развлекала меня? Какие заклинания тут действуют, кстати говоря? Только полезные, а не для дешевого представления с хлопушками. За него-то мои коллеги Гэндальфа и обожали, кстати говоря. Заморозить нити нафиг? Только нафиг? Я, в отличие от черного наездника, не считаю себя вправе распоряжаться чужими судьбами и уж тем более разрывать их, не спросив. Тогда что? Заклинание вялой электроники? Какой, блин, электроники? Доконать свой телефон разве что. Тупая идея. Отложу-ка я ее в самый дальний ящик чертогов разума. Все равно полностью выкинуть из головы не выйдет. Впрочем, как и миллион других бесполезных фактов, которые я зачем-то помнил. «Думай, Вячеслав, думай!» — говорил я себе строгим тоном магистра. Хорошее было время, эх. Мы просто бесили друг друга. Никаких приключений, никаких параллельных миров. Только чистая взаимная ненависть, которую я только сейчас оценил по достоинству. Как говорится, большее видится на расстоянии. И тут до меня дошло. Идея была настолько же простой, насколько и гениальной. Что если я увидел только фрагмент Междумирья? Невозможно ведь составить полное впечатление о картине, рассматривая каждый мазок по отдельности. Да любой импрессионист отметелил бы меня лично за такие штучки. Действовать надо быстро. Сначала еще раз доплыть наверх. Нити оторвать не хочется. Или не дай бог, чтобы они разрезали меня на кусочки, пока тело разбухает. Все-таки это Междумирье, а не Питер. Я принялся быстро-быстро перебирать конечностями. Для большего удобства пришлось стянуть штаны с ботинками. Они меня знатно тормозили, если так подумать. А я как раз подумал и решил от них избавиться. А еще от куртки. И других мелочей. В общем, я разделся до трусов и принял позу профессионального пловца. Тем временем, мои вещи благополучно сгинули где-то в молочном тумане и даже не обернулись. Ну и хорошо. Не думаю, что был бы счастлив одежде оборотню. Тупые шуточки. Верный признак того, что я сильно нервничаю. И этот раз не исключение. Что ж, начало положено. Я оттолкнулся ногами от самой толстой нити в поле зрения и начал второе восхождение. Лишь бы до второго нисхождения не дошло. Нити опять послушно изгибались, чтобы меня пропустить. И вот я снова оказался над сотовыми сплетениями. Выставив перед собой руки, я набрал на невидимой клавиатуре формулу заклинания, и габариты начали раздуваться. Конечный размер я решил не задавать. Так у меня появится возможность отрегулировать его по ситуации. Достаточно ввести специальное стоп-слово. Коварная плоскость, сшитая из условных шестигранников, опять попыталась обернуться вокруг меня. Но я был уже достаточно большим, чтобы оттолкнуться от нее ногами и одним махом уплыть на гораздо большую дистанцию. Наверное, сам Гагарин чувствовал нечто подобное, отдаляясь от Земли. Сначала она казалась плоской, но потом уголки стали загибаться, и очень скоро Юрий Алексеевич своими глазами убедился в истинности знаменитой фразы Галилея. «Потому что планета реально вертится». Плоскость Междумирья тоже стала округляться, но при этом вытянулась по длине, приняв форму нескончаемого цилиндра, вершины которого тонули в сером мареве. По мере разбухания мне удавалось и дальше отталкиваться от этого конструкта и продолжать грести всеми конечностями, высвобождая место для последующего роста. Спустя какое-то время я всерьез начал опасаться, что этот бесконечный цилиндр окажется очередной нитью, только высшего порядка. И если такой над уровень реально существует и вздумает мне показаться на глаза, я окончательно съеду катушкой. Вот и сказочке конец. Как я уже говорил, все-таки старина Эрвин не доработал. Его мысленный эксперимент описывает только три возможных состояния – жив, мертв и в суперпозиции, то бишь на стыке. Но Шрёдингер совершенно не учел одну возможность, которую открыл не кто-нибудь, а самый что ни на есть настоящий я. Постепенно у цилиндра нашелся конец, и заодно место, откуда он рос. Чем больше я разрастался и отплывал, тем более явственно видел перед собой кота. Огромного квантового кота с белесой шерсткой, который окрашивает туман в молочный цвет. А подозрительный звук на фоне – это всего лишь урчание довольного питомца, которому гладит живот. Серая безжизненная муть начала рассеиваться. Через нее показались очертания комнаты, в которой я никогда раньше не бывал. Чья она? Меня беспокоит в последнюю очередь. Гораздо важнее понять, в какую вселенную меня занесло. Ответ пришел сам собой. Ровно как и вопрос о том, когда вводить стоп-слово. Мне в этом очень помог характерный визг девушки, которая вдруг увидела на своей кровати мужика в одних трусах. «Ты чё нарисовался?» Орала на меня Машина, кудрявая подруга, так и норовя заехать по лицу. «В хахали набиваешься?» Вот таким чудесным образом я и попал в спальню к Ритке. Закончил я, наконец, свой рассказ. «Ну да, звучит реалистично», – съязвила Маша. «А ты вообще на моих глазах целовалась с магистром?» «Случайно перепутала его с тобой», – отрезала девушка, уже не пытаясь вырваться из бронзового захвата. «Все равно это было невозможно».